Ждать приглашения. В 1984 году Рупол Андре Чарльз был на пике популярности. Молодой артист, он мечтал добиться успеха в Нью-Йорке. Записывал демо-версии, рассылал подборки для прессы и выступал с концертами. Но только после того, как менеджеры по подбору талантов Рэнди Барбата и Фентон Бейли случайно увидели Рупола на улице, когда он расклеивал на стенах свои рекламные плакаты, его жизнь изменилась навсегда. «Мы сразу же влюбились в него», — рассказали они в интервью журналу LA Magazine. Как гласит история, они представились и пригласили Рупола подписать контракт с их продюсерской компанией World of Wonders Productions. У Рупола было предчувствие, что эти ребята могут стать его билетом к славе. И он оказался прав. Как только он выпустил свой дебютный сингл «Супермодель», мир мгновенно узнал то, что знали Барбата и Бейли. Рупол был звездой. Этот новаторский хит быстро возглавил чарты, и в течение следующих 40 лет двое незнакомцев, остановивших его на обочине дороги, руководили его легендарной карьерой. Рупол стал музыкальной иконой, ведущим собственного общенационального ток-шоу и 14 раз удостоился премии Эмми. Весь этот успех был достигнут благодаря тому, что Рупол вовремя принял правильное приглашение, прекрасный пример того, как этот человек придерживается своей стратегии проектора — ждать приглашения. Ключевые пункты. Фирменный знак, признание и приглашение к участию. Таланты. Вы обладаете уникальными талантами, которые легко заметить. Получаете приглашение, ведущее к следующему шагу в карьере и жизни. Проблемные действия. Попытки доказать свою ценность. Погоня за возможностями. Принятие любых приглашений без разбора. Недооценка себя. Отказ от своих талантов из-за страха. Стремление давать советы, не задумываясь о том, приветствуются ли они. Что требуется на работе? Возможности делиться своими уникальными талантами. Целительное ощущение, что вас ценят. Уверенность в том, что ваши идеи востребованы и что другие на них опираются. Что требуется в партнерстве? Вдумчивые вопросы, слова одобрения, приглашение делиться опытом и давать мудрые советы. Постоянное ощущение, что партнер признает ваши качества такими, какие они есть и какими могут быть. На работе. Помните, будучи проектором, вы функционируете не так, как 80% обитателей этого мира. Ваша истинная ценность заключается не в том, как много вы делаете, а в глубине ваших прозрений, в талантах и способности направлять других людей к более эффективному и устойчивому использованию их энергии. Вместо того, чтобы гоняться за новыми возможностями, вы должны ждать, пока мир осознает вашу уникальную ценность и пригласит ею поделиться. Приглашение — это инструмент, который помогает вам оценивать открывающиеся возможности. Принесут ли они признание ваших талантов или оставят вас в узкой и неподходящей вам роли? Скажу честно, когда я впервые обнаружила, что это моя стратегия, я и представить себе не могла, что возможности, о которых я мечтала, способны найти меня сами. Но вскоре я осознала силу приглашения. Я понимаю, что эта стратегия — не ограничение, а защита моей энергии, гарантия того, что я буду дарить свои силы, таланты и озарения только тем, кто готов их принять. Этот инструмент не сдерживает человека, а направляет его по верному пути. Возможно, следуя своей стратегии, вы промолчите и не станете давать совет до тех пор, пока вас об этом не попросят. Или будете соглашаться только на такие вакансии, которые высветят в вас самые лучшие качества. Как бы там ни было, приглашение обещает, что вы будете делиться своими дарами именно с теми, кто их оценит. Поскольку мы проекторы, мы ясно видим людей и ситуации, и наша энергия может быть очень сильной. Возникает соблазн делиться своим пониманием с окружающими, и часто то, чем мы делимся, приносит другим огромную пользу. Однако, если мы рекомендуем что-то людям, которые не готовы это слышать или применять, наши советы могут звучать пугающе и вызывать отторжение. Когда мы высказываем свои мысли без приглашения, мы рискуем напороться на безразличие и обидеться, если к нам не прислушиваются. Приглашение показывает, что наш вклад кому-то интересен и ценен. Если же мы начинаем высказываться, не дождавшись подтверждения открытости наших слушателей, это быстрый путь к озлобленности. Например, если вы заметили на работе что-то, что нуждается в улучшении, дождитесь приглашения поделиться своими идеями. Или сообщите коллегам, что у вас есть мысли на эту тему, и спросите, готовы ли они вас выслушать. Но даже если они согласны, оцените истинную степень их открытости, прежде чем говорить. Если вы поделитесь своими идеями, когда аудитория будет готова, это может решающим образом повлиять на ситуацию. Приглашение проявляется по-разному. Например, вам напрямую предлагают прийти в проект или компанию. Просят поделиться знаниями по актуальной теме или продемонстрировать свои таланты. Как Барбата и Кэмпбелл предложили Руполу идею нового ток-шоу. Проекторам хорошо работается с рекрутерами, чья работа заключается в том, чтобы замечать таланты и помещать их в такое окружение, которое хочет их видеть или слышать. Одна клиентка рассказала, что каждый раз, когда она обращалась к рекрутеру за возможностью карьерного роста, ей предлагали интересную вакансию. Приглашения могут поступать в официальной форме, а могут звучать более тонко и завуалированно. В нашем понимании приглашение – это явный признак того, что ваши таланты ценятся, что вы нужны, и неважно, написано ли оно на официальном бланке или выражено мимолетным кивком головы. Также имейте в виду, что у приглашений бывает срок годности. Если возможность, которая когда-то заряжала вас энергией, теперь оставляет ощущение опустошенности и разочарования, возможно, пришло время двигаться дальше или напрямую спросить, остается ли приглашение в силе и ценят ли вас за то, что вы приносите. Поймите, что эта стратегия не мешает вам активно искать подходящие вакансии или даже звонить потенциальным сотрудникам. Вы можете выбирать вакансии, которые выглядят привлекательно. Однако, я рекомендую соглашаться и приступать к новым обязанностям только после того, как вы почувствуете искреннее признание и радушный прием со стороны будущих коллег. Если вы чувствуете вдохновение кому-то написать или позвонить, для начала лучше просто заявить о том, что вы существуете и обладаете определенным опытом, не пытаясь открыто продавать себя. Это дает другим возможность ответить или не ответить без давления, а вам оценить, как будут восприняты ваши таланты и опыт. Другими словами, чувствуете ли вы себя приглашенным, когда заявляете о своем присутствии? Подходящая возможность позволит вам почувствовать себя замеченными и уверенными в том, что вы именно тот человек, который нужен для этой роли. Не всякое приглашение и признание имеет одинаковую важность. Например, если вас хвалят за то, что вы успешно справляетесь с какой-то ролью, это не обязательно означает, что она соответствует вашему самовосприятию или увлечениям. Когда вы чувствуете настоящее признание, пусть даже со стороны всего одного человека, это заряжает вас энергией и вдохновляет наделиться своими талантами в профессиональной жизни. Истинное признание высвечивает ваши способности и помогает чувствовать себя глубоко и по-особенному замеченными. Без него вам часто будет казаться, что энергия иссякает, будет трудно собраться с силами, чтобы проявлять себя достойно и стабильно. Признание подтверждает важность и необходимость ваших талантов, а его отсутствие вызывает чувство горечи и снижает самооценку. Со слов одной клиентки я знаю, что во время работы с клиентами, которые ценили ее точку зрения, она наполнялась энергией и теряла ее, когда тренировала тех, кто не обращал внимания на ее мудрость и не руководствовался ее идеями, хотя и нанимал ее в качестве наставника. В этом случае приглашение было, а признания не было. Иногда люди этого типа сомневаются в том, что приглашения будут приходить сами собой, и пытаются их форсировать или проявлять инициативу. Не стану утверждать, что в этом случае возможности не смогут появиться, однако они, скорее всего, будут восприниматься гораздо сложнее и даже вызывать сопротивление. Как правило, если вас с самого начала искренне приглашают и замечают, вы чувствуете себя лучше и видите гораздо больше возможностей. Одна моя клиентка сообщила, что переехала в Нью-Йорк, стремясь устроиться работать в продюсерскую индустрию. В течение 2 лет она искала возможности, и это были 2 года неприятия и горечи. Женщина недоумевала, почему у нее ничего не получается. Затем она начала активно рассказывать о своем опыте работы в социальных сетях, и благодаря этому брат ее лучшей подруги пригласил ее поработать с ним в сфере организации мероприятий. Эта возможность показалась ей правильной, открыла много пространства и дала средства для основания собственного бизнеса. Затем другой знакомый пригласил эту клиентку управлять социальными сетями для совместного стартапа. Хотя ни одна из полученных возможностей не соответствовала первоначальным представлениям этой женщины, оба предложения показали, что ее замечают и предоставили необходимые ресурсы и обеспечили тот гибкий образ жизни, к которому она стремилась. Как и во всех аспектах дизайна человека, здесь полезно провести некоторые эксперименты, чтобы понять, что именно вам подходит. Например, одному клиенту не понравилось слово «ждать», и он, подумав, сформулировал свое понимание так: «Нужно выбирать тех, кто видит меня таким, какой я есть на самом деле». Обладает ли этот человек, организация или ситуация достаточным энергетическим пространством, чтобы принять меня? Ценят ли они мои особые дарования? Важно отметить, что приглашения требуются не на все случаи жизни. Они особенно важны в контексте работы, когда вы делитесь талантами непосредственно с частным лицом или компанией, а также при выборе сотрудников. Вам не нужно приглашение, чтобы заниматься искусством, начинать бизнес, хотя признание со стороны тех, с кем вы работаете, имеет ключевое значение, или рассказывать о своей квалификации в социальных сетях. Вы можете начать бизнес самостоятельно, но если вы ищете инвесторов, то очень важно, чтобы они отметили и поняли ваше видение. В моей профессии мне не нужно приглашение, чтобы делиться в социальных сетях результатами своей работы. Это мощная стратегия привлечения внимания и правильного признания. Однако в процессе оценки потенциальных партнеров, коллег или даже издательств для этой книги я задаю себе главный вопрос: действительно ли человек понимает и ценит то, что я делаю. Это мой ориентир. В подавляющем большинстве случаев я работаю с теми людьми, которые сами обратились ко мне. Кроме того, приглашения нужны не для всякого взаимодействия, не для каждого очередного шага. Самое главное — при первом появлении возможности чувствовать, что она пришла в виде приглашения. Получив признание, вы можете свободно проявлять инициативу и творить в рамках этого опыта, пока признание сохраняется. Основой этой стратегии является самопознание. Ожидая следующего подходящего приглашения, сосредоточьтесь на совершенствовании своих талантов. Обратите внимание на то, что у вас хорошо получается и что вы видите лучше других. Когда вы осознаете свою ценность на работе и понимаете, какое сокровище представляют собой ваши таланты и как много вы можете сделать, другим легче вас увидеть. Заметность также имеет ключевое значение. Вас мало кто сможет пригласить, если другие ничего не знают о вашем присутствии и о ваших дарованиях. Вместо того, чтобы привлекать отдельных людей, изучите более широкие методы демонстрации своих достижений и способностей, будь то с помощью информационных бюллетеней, социальных сетей, мероприятий, подкастов или бесед с бывшими коллегами. Один из моих клиентов-проекторов перестал фокусироваться на совершенствовании своего резюме, а вместо этого начал рассказывать своим знакомым, что ищет разные возможности, и конкретизировать, какие именно. Другими словами, он стал заметен. Именно так он получил свою нынешнюю должность. Первые 2 года своего бизнеса я сопротивлялась известности, и не случайно, что дела продвигались медленно и трудно. Клиентов найти было нелегко, а мы с партнером по бизнесу зарабатывали недостаточно, чтобы поддерживать рост предприятия. Только когда я преодолела страх и решила начать рассказывать людям о своих интересах и опыте в социальных сетях, подкастах, на мероприятиях и в непринужденных беседах, у нас начали появляться новые возможности. Привлечение конкретных людей не срабатывало никогда. А широкое освещение моей работы без каких-либо ожиданий всегда приносило свои плоды. Невероятные возможности открываются тогда, когда вы преодолеваете страх оказаться на виду. Исследователь и писательница Брене Браун прекрасно это понимает. «Смелость, — пишет она, — начинается с того, что вы показываетесь и позволяете себе быть замеченными. Вера в себя и в ценность моей работы в области дизайна человека поддерживала меня в те годы, когда внешнее признание было редкостью. В отличие от генераторов и манифестирующих генераторов, которые ждут внутреннего отклика на какие-то явления мира, независимо от того, связаны эти явления лично с ними или нет, проекторы ждут, пока кто-то признает их уникальную ценность и пригласит ею поделиться. В конечном счете, вам, как проектору, нужна здесь не просто возможность, а правильное приглашение, которое раскроет ваши таланты и даст возможность воплотить их в жизнь. А вы можете сыграть активную роль в достижении этой цели, сделав себя заметными и дав миру понять, что вы с вашими дарованиями существуете. Что касается меня, то приглашения всегда обращали меня в такие направления, которых я не ожидала. Но результаты оказывались лучше, чем я могла себе представить. Например, меня пригласили изучать дизайн человека, что произвело революцию в моей карьере и жизни. Приглашения всякий раз служили мне надежным ориентиром, помогая увидеть, кто и когда готов меня принять и оценить по достоинству. Лучшее лекарство. Деннис пришла на нашу онлайн-консультацию из комнаты отдыха в больнице, где она последние 10 лет работала хирургом. 12-часовые смены ее заметно изматывали. Деннис чувствовала глубокую привязанность к своей работе, но упадок сил все больше сказывался на ее личной жизни. Почти каждую ночь она ложилась спать смертельно уставшая, и все остальное отходило на второй план – дружба, романтические отношения и забота о себе. Пока мы изучали ее дизайн, я спросила Деннис, были ли в ее жизни моменты, когда она чувствовала, что ее ценят и глубоко замечают. Она улыбнулась. Деннис была не только практикующим хирургом, но и опорой для своих коллег. Несмотря на собственные трудности на работе, она с энтузиазмом помогала начинающим врачам свободно ориентироваться в этой профессии. За день до нашей консультации коллега-хирург спросил Деннис, не хочет ли она заняться работой, направленной на поддержку хирургов, и отметил, что такая поддержка была бы очень ценной. Деннис уже давно это делала, но никогда не думала, что ее активность может стать профессиональной стезей. «Неужели на этом действительно можно строить карьеру?» — подумала она. Когда мы изучили дизайн клиентки, стало ясно, что вопрос коллеги затронул в ней чувствительную струнку. Деннис была талантливым хирургом и заслужила множество наград. Однако эта карьера никогда не была истинным отражением того, что она хотела предложить миру. Поэтому Деннис решила попытать счастье. Она стала вести практику коучинга, чтобы оказывать хирургам и медицинским работникам поддержку, в которой она сама когда-то нуждалась. Она чувствовала, что эта деятельность не только способствует развитию медицины, но и лучше подходит ее склонностям. Первым клиентом Деннис стал тот самый коллега, который предложил ей этот путь. Деннис, как проектор, умеет направлять других и оптимизировать работу. Стратегия, которая рекомендует ждать приглашения, помогла ей найти идеальный способ применить эти таланты внутри системы здравоохранения. В отношениях. Вы создаете связь такого качества, к которому не все готовы, поэтому вам лучше не гоняться за новыми отношениями, а сосредоточиться на тех людях, которые искренне признают и приглашают вас. Они готовы к той глубине связи, которую вы предлагаете. Это относится как к романтическим, так и к платоническим отношениям. Суровая, но важная истина заключается в том, что не всякий человек способен увидеть вас, даже если вы этого хотите, и это нормально. Люди, в которых вы вкладываете свою энергию, должны помогать вам чувствовать себя замеченными и желанными. Вот почему приглашение – ваш самый мощный инструмент для выбора наилучшего спутника. Если вы ищете единомышленников или нового романтического партнера, сначала покажите себя. Зарегистрируйтесь в приложениях для знакомств или в онлайн-сообществах. Отправляйтесь на лекцию или в клуб и смело будьте самими собой. Замечайте тех, кто обращается к вам, и отзывайтесь на такое общение, которое кажется легким, естественным и аутентичным. Вы можете удивиться тому, насколько притягательна ваша энергетика для нужных людей. Как и в вашей карьере, узнаваемость приводит к тому, что приглашения становятся регулярными. Приглашение к новым отношениям может принимать разные формы. Кто-то инициирует встречу один на один, другой человек задает значимые вопросы или позволяет вам почувствовать свою ценность. Будь то официальное приглашение или интуитивное ощущение, что вам рады, вы в любом случае сумеете почувствовать правильность момента. Это ваш сигнал к вступлению в отношения. Как проектор, вы можете сделать первый шаг в отношениях, если почувствуете искреннее любопытство и поймете, что другой человек стремится к установлению связи. Направляя энергию на такое общение, лучше показывать человеку свои чувства, чем давить на него или ожидать определенной реакции. Расскажите о том, что вы ощущаете, и позвольте собеседнику самому выбрать, как к этому относиться. Одна моя клиентка познакомилась со своим нынешним мужем-проектором на работе. Этот мужчина много лет хотел с ней сблизиться, но не решался сделать шаг. Однажды ее начальник посоветовал ей пригласить нерешительного коллегу на рабочую встречу в бар. Она так и сделала. И как только мужчина переступил порог, поняла, что это тот самый человек. Другую клиентку проектора и ее мужа проектора познакомили общие друзья, и оба согласились на встречу. Безусловно, проекторы могут сами приглашать других, если чувствуют, что их видят. Однако здесь я привожу примеры того, как друзья могут вмешаться и помочь проекторам завязать отношения. Необходимость в приглашениях возникает только в начале. Когда отношения уже наладились, вам не обязательно ждать, пока кто-то позовет вас на светскую встречу. Первоначальное признание помогает вам понять, куда лучше направить энергию. Как только вы почувствуете, что вас заметили, вы можете смело углублять возникшую связь. Тем не менее, когда вы общаетесь в более крупном сообществе, лучше всего будет, если люди напрямую пригласят вас к участию в общественных мероприятиях, поскольку это показывает, что ваше присутствие особенно желательно. Мой любимый проекторский трюк на вечеринке – найти уютное и тихое местечко, где меня легко смогут найти те, кто заинтересован в общении. В самых близких отношениях важно, чтобы ваше взаимодействие основывалось на постоянном чувстве признания и чтобы люди понимали вашу потребность в особом признании. Слова подтверждения, подчеркивающие ваши качества, могут иметь большое значение. Одна мать рассказала, что ощущала такое признание, когда хвалила свою дочь за конкретные действия и способности, не прикрываясь общими словами. Например, она говорила: «Мне нравится, как ты заступалась за свою сестру, когда ей было трудно». Или «Твоя идея меня вдохновила и изменила мой взгляд на вещи». Другой клиент сообщил, что как только он сознательно обратил внимание своей партнерши на ее уникальное умение делать правильный выбор, она стала активнее на работе и наполнилась новой энергией дома. Поначалу ему не казалось естественным произносить такие слова одобрения. Однако их воздействие, которое придавало жене столько энергии и значительно улучшало климат в семье, убедило мужчину в их важности. Даже если партнерство длится уже какое-то время, приглашение служит мощным инструментом общения. Взглянув на человека, вам легко увидеть его потенциал и отметить все способы, которыми он может улучшить свою жизнь. Каждого из нас временами охватывает естественное желание немедленно поделиться своими идеями. Поверьте мне, я знаю. Но если ваши близкие не готовы услышать то, чем вы хотите поделиться, они пропустят ваши идеи мимо ушей. Вы останетесь незамеченными и обидитесь. Для того, чтобы выбрать подходящий момент, воспользуйтесь стратегией ждать приглашения. Когда люди будут готовы, они попросят вас внести свой вклад. При таком подходе вы получаете гарантию, что близкие хорошо воспримут ваши рекомендации и не сочтут вас критичным всезнайкой. Одна клиентка любила давать советы своей младшей сестре, но расстраивалась, встречая в ответ равнодушие, что случалось часто. Сестра при этом чувствовала, что ее осуждают, Истина заключалась в том, что никакие советы сестру не интересовали. Когда моя клиентка решила дождаться приглашения, прежде чем выступать в роли консультанта, она стала экономить много энергии и реже обижаться. В итоге младшая сестра начала интересоваться точкой зрения старшей. Это стало поворотной точкой. Непрошенные советы остались в прошлом, и теперь наставления моей клиентки приносили много пользы. Другая клиентка сказала, что многие друзья стали относиться к ней значительно лучше, когда она научилась спрашивать, хотят ли они услышать ее мнение или просто выговориться. Этот навык в одночасье изменил наши отношения с друзьями. Когда ты думаешь, что должен стоять в сторонке и ждать, пока тебя включат в игру, это лишает сил. А задавать такой вопрос — все равно, что звонить в дверь, чтобы узнать, не нужен ли кому-нибудь мой совет. В отношениях вы чувствуете себя признанными не только тогда, когда вас приглашают поделиться своей точкой зрения, но и когда вас просят рассказать о том, как прошел ваш день, или высказать любые идеи, которые вы обдумываете. У вас хорошо получается задавать вопросы, и потому вам часто выпадает такая роль. Лично я считаю, что одним из самых быстрых способов почувствовать, что вас замечают, является, наоборот, позиция того, кто выслушивает вдумчивые вопросы. Естественно, своим вниманием вы поддерживаете другого человека, но самые полноценные отношения – это те, в которых вы тоже чувствуете глубокое понимание и признание, даже если поначалу в этом видится уязвимость. Как проектор, не избегайте людей, которые вас видят. Если вы уклоняетесь от вопросов и не делитесь своим истинным «я», то лишаете свою связь глубины и полноты, которые рождаются из чувства признания, того самого опыта, который вы сами, естественно, предоставляете другим. Оказавшись на виду, смиритесь с уязвимостью и позвольте себе тоже получить то понимание, которое вы так легко отдаете близким. Когда клиенты-проекторы обсуждают со мной свою неудовлетворенность отношениями, я первым делом спрашиваю, чувствуете ли вы, что вас признают и видят в этих отношениях? Ответ почти всегда отрицательный. Если признание или признательность исчезают, это сигнал. Вероятно, пора еще раз задуматься над тем, насколько эти отношения вам подходят. Представьте себе идеальную, дружескую или романтическую связь. Другой человек помогает вам чувствовать себя желанными и замеченными, приглашает занять место в его мире, и у вас есть достаточно пространства, чтобы делиться своими взглядами и всем, что вы из себя представляете. Это должно стать вашим стандартом. От дружбы до вечности. Джаред заинтересовал меня с первой минуты знакомства. В стильном сером пиджаке и фетровой шляпе в тон этот парень выглядел харизматичным, веселым и полным жизни. Правда, я не считала, что он в моем вкусе. Тем не менее, он то и дело звал меня играть более важную роль в его жизни. Сначала он предложил мне консультировать его компанию. Затем мы стали друзьями, и зачастую он прилагал невероятные усилия, чтобы провести со мной время. Как человек, который склонен спрашивать обо всем, что касается отношений, я почувствовала, что нашла в Джареде родственную душу. Он задавал вопрос за вопросом о моей жизни и о том, как я воспринимаю мир, и быстро узнал меня так, как не знает почти никто. Затем мы стали лучшими друзьями. Увлеченные наблюдатели, мы любили проводить время вместе, просто познавая мир. Это не значит, что мы похожи. Мы совсем разные, но я чувствовала, что мы сочетаемся, как инь и янь. Наши друзья начали замечать это и называть нас самой лучшей платонической парой, поскольку мы долго не начинали романтических отношений. У нас обоих были свои партнеры, и мы не хотели нарушать святость нашей дружбы. В конце концов, я поняла, что рядом с Джаредом чувствую себя необычайно ценной и заметной. Если он уже стал моим любимым человеком, почему бы не рассматривать его как романтического партнера? Однако признание было, но официального приглашения не было. Я решила поделиться своими чувствами. Моя стратегия напомнила мне, что настойчивость никогда не срабатывает. Поэтому, доверяя тому признанию, которое он мне оказывал, я просто показала ему свои чувства и позволила его внутреннему генератору услышать интуитивный отклик. Я отчетливо помню ту ночь. Мы сидели за нашим обычным столиком в любимом заведении при уютном неярком свете. «Джаред», — сказала я, — «я ни в чем не пытаюсь тебя убедить, но я чувствую, что между нами открылась романтическая дверь, и у меня появилось вдохновение войти. Если тебе кажется, что это неправильно, я пойму. Мне нравится быть твоим другом, но если это тебе не интересно только потому, что ты боишься, то мне лучше отойти на некоторое расстояние». Такая прямота была для меня необычна, но я не хотела находиться рядом с кем-то, кто принимает решение из страха, пока я пытаюсь быть храброй. Поэтому, не сказав больше ни слова, я встала и вышла из-за стола. Я ясно выразила свои чувства, и теперь он должен был ответить. На следующий день он пришел ко мне домой, и начались наши романтические отношения. Теперь, когда у нас в активе 7 лет супружества, 2 собаки, лошадь и 2 дочери, нам обоим ясно, что мы приняли правильное решение. Я горжусь тем, что доверилась его энергичному приглашению и набралась смелости высказать свои чувства. Я делюсь этой историей как напоминанием о том, что стратегия направлена на расширение наших возможностей. Для меня правильным выбором было довериться энергичному приглашению, не ожидая официального. Практика. Если вы с горечью думаете, что гоняетесь за возможностями и отношениями, которые, похоже, никогда не сложатся, то эти практики – полезный способ начать доверять силе приглашения. Если вы уже чувствуете, что вас ценят на работе и дома, они могут помочь вам продолжать практиковать проницательность в будущем. Первое. Найдите время оценить хотя бы один из своих талантов. Ваш талант может выражаться по-разному. Возможно, в вашем присутствии коллеги и друзья чувствуют себя лучше, или вы умеете задавать глубокие вопросы. Может быть, вы на редкость эффективны или полны свежих идей. Возможно, у вас есть особый профессиональный опыт или способность четко излагать свои мысли. Неважно, маленький это талант или большой, важно то, что этот подарок вы несете миру, и благодаря этому вас видят и ценят. Мы, проекторы, иногда умеем видеть таланты других, но не замечаем своих собственных. Если вам трудно осознать свой талант, попросите близких помочь вам показать то, что делает вас великим. Четкое осознание своих талантов и собственной значимости не только подтверждает вашу ценность, но и помогает другим осознавать и ценить ваш вклад. Второе. Направляйте других, задавая правильные вопросы. Вы видите и чувствуете так много, что часто возникает желание делиться всем, что вы наблюдаете. Проблема в том, что если люди не готовы, то они, скорее всего, не станут прислушиваться к вашим советам, и уж тем более им не последуют. Я обнаружила, что эффективный подход к обмену информацией заключается в том, чтобы задавать вопросы, а затем ждать, пока собеседник напрямую не попросит совета. Если вы спрашиваете, а не указываете, что делать, вы можете обнаружить, что люди более восприимчивы к вашим рекомендациям. Можно также сообщить, что у вас есть что-то, чем вы хотели бы поделиться, и спросить, желает ли собеседник это узнать, а затем прислушаться к своим ощущениям, чтобы перепроверить его ответ. Так вы получите гарантию того, что в его энергии найдется место для вашей мудрости. Третье. Поищите место, где можно смело заявить о себе. Делиться с миром собой и своей работой страшно, но это позволяет вам быть замеченными. Подумайте о каком-нибудь новом месте, где вы сможете проявить себя, чтобы привлечь нужные приглашения. Возможно, это запуск подкаста, о котором вы мечтали, проведение небольшого семинара или вечеринка с друзьями, публикация ваших увлечений в социальных сетях, создание контента на YouTube или профиля в приложении для знакомств, посещение социальных мероприятий, на которые вы обычно не ходите. Можно и просто поделиться своим энтузиазмом по поводу того, над чем вы работаете, когда друг задает об этом вопрос. Не все поймут, кто вы такой и что вы предлагаете. Это нормально, но если вы выражаете себя открыто и искренне, кому нужно, тот поймет. Вопросы. Первое. В каких местах или компаниях вы наиболее заметны? Как вы себя там чувствуете, особенно по сравнению с теми местами, где вас не замечают? Второе. Какие свои качества вы считаете самыми полезными для успешной работы и почему? Третье. Активно ли вы работаете над тем, чтобы ваши таланты были заметны? Если да, то к каким результатам это приводит? Если нет, то что вас сдерживает? Четвертое. Кто из друзей и партнеров задает вам вдумчивые вопросы и интересуется вашей точкой зрения? Хотите ли вы, чтобы это происходило чаще? И почему? Пятое. Какие действия помогают вам чувствовать, что ваши близкие вас ценят? И почему?